На следующее утро Брекко и Шара повели его на берег. Пошатываясь на неверных ногах, он ругался сквозь зубы, смущенный собственной слабостью. Увидев приятеля, Рут помчался к нему, поднимая тучи песка, от восторга забыв про осторожность. Брекко строго велела ему остановиться и стоять смирно, чтобы ненароком не сбить Джексона с ног. Глаза Рута совершенно тревожно завращались. Он виновато закурлыкал и с величайшей осторожностью потянулся к юноше, не решаясь даже приветственно потыкать его носом. Джексон обвил руками шею дракона. Рут напряг мышцы, принимая на себя вес обмякшего тела друга, и одобряюще заворчал. Из глаз юного лорда потекли слезы. Он поспешно отер их о мягкую кожу, к которой прижимался лицом. «Милый, чудесный Рут!» В голову Джексона закралась непрошенная мысль. «Если бы он умер от горячки, то Рут...» «Но ты не умер», — сказал Рут. «Ты выжил. Я просил тебя об этом. Теперь ты уже гораздо сильнее, и с каждым днем будешь становиться все сильнее. И мы будем купаться и лежать на солнце, и все будет хорошо». Рут так разволновался, что Джексону пришлось успокаивать его, шепча ласковые слова и поглаживая по шее. Пока Брекко с Шара не заставили его сесть. Женщины боялись, что он упадет. Они прикрепили плетеную циновку к наклоненному стволу дерева, которое росло на порядочном расстоянии от берега, чтобы можно было укрыться в тени. Там Джексона и уложили. Рут прикорнул рядом, вытянув голову, чтобы быть ближе к другу. Глаза его переливались тревожным лиловым светом. К полудню, когда Джексон уже успел вздремнуть, прибыли Флар с Лессой. Юноша с удивлением обнаружил, что Лесса, обычно такая колючая, может быть очень приятным гостем, мягким и ненавязчивым. «Пришлось допустить к тебе лорда Грожа, собственной персоной. Боюсь, Джексон, что его визит не привел тебя в восторг. Но прошел слух, что ты мертв, и Рут тоже». Лесса выразительно передернула плечами. «Не зря говорят, для дурных вестей никакой артист не нужен». Флар кивнул и усмехнулся Джексону. «Вот почему мы попросили Драма привести его к тебе. Сторожевой дракон Форт Холда слишком стар, чтобы принять ориентиры от лорда Грожа». «У него была с собой огненная ящерица», — сказал Джексон. «Может быть, маленькая королева лорда Грожа и очень смышлена, но вряд ли она поможет ему найти дорогу», — бросила Леста. «Да разве об этом речь?» – поморщился Флар. «Все равно он уже видел гору, и то, какие здесь просторы. Значит, мы должны первыми заявить свои права», – решительно проговорила Лесса. «Меня не интересует, сколько своих сыновей хочет поселить здесь Грош. Все равно право первого выбора остается за всадниками, и Джексон может нам помочь. Пройдет еще немало времени, прежде чем Джексон встанет на ноги», — заметила Брекко, и по лицу Лессы скользнула тень недовольства. «Не волнуйся, я найду способ умерить притязание Грожа», — добавил Флар. «Стоит пролезть одному, как следом за ним ринутся другие», — задумчиво проговорила Брекко. «Да их и винить трудно. Эта часть Южного кажется настолько привлекательной наших северных поселений. Мне не терпится подобраться поближе к этой горе». Флар повернулся к югу. «Я знаю, Джексон, что ты еще не здоров, но все же попробуй выяснить, сколько файров из тех, что крутятся вокруг Рута, родом из Южного». «Они не из Южного веера, если тебя интересует именно это», — ответила Шара. «Откуда ты знаешь?» — спросила Лесса. Шара пожала плечами. «Их невозможно приручить. Стоит кому-нибудь приблизиться, как они сразу исчезают в промежутке. Ведь их привлекают Рут, а не мы». «Просто мы не их люди», — сказал Джексон, — «но я постараюсь выяснить про них все, что можно». «Будь так добр», — распорядилась Лесса, — «и если здесь появится хоть один из Южного веера...» Она оборвала фразу. «Пожалуй, нужно дать Джексону отдохнуть», — вмешалась Брекко. Флар жестом пригласил Лессу следовать за ним. «Хорошие гости», — хихикнул он, — «пришли навестить больного и даже слова ему сказать не дали». «Да мне пока и говорить-то особо не о чем». И юноша сердито оглянулся на Брекко и Шару. «Но когда вы прилетите в следующий раз, все будет по-другому. Если случится что-то интересное, пусть Рут передаст Рамоте или Мнементу». Брекка и Шара вышли проводить гостей. Джексон тоскливо вздохнул. Потом решил, что пора выбросить из головы мысль о том, что 2 недели назад он был на грани смерти. Это мрачное известие совсем выбило его из колеи, а жизнь тем временем уже подкидывала новые проблемы. Их набралось несколько. Больше всего его по-прежнему волновал вопрос, что же он мог наболтать в бреду. Джексон попытался припомнить то время, но единственное, что он ощущал тогда, чередование холода и жара, да еще неясные кошмары. Еще он обдумал визит своего опекуна. Так оказывается, Лайтл его любит, скорлупа и осколки. Он совсем забыл расспросить Лайтла о Каране. Надо будет послать ей пару слов. Она наверняка уже слышала про его болезнь. А может, лучше этого не делать? Так проще будет разорвать их отношения. Теперь, когда он встретил Шару, продолжать роман с Караной совсем расхотелось. Ладно, надо будет обязательно поговорить с Лайтлом. Что же еще все он наговорил в беспамятстве? Отдельные бессвязные слова, целые фразы. Может быть, и беспокоиться-то не о чем. Вот что ему совсем не понравилось, так это явление лорда Грожа. Если бы не эта дурацкая болезнь, Грож бы так и не узнал про здешние места, по крайней мере до тех пор, пока всадники сами не позволили бы ему узнать. А еще эта гора, слишком необычная, такую и захочешь, не забудешь. Любой дракон запросто отыщет. Или нет? Для прыжка через промежуток дракону необходимо получить от всадника четкую картинку. А если картинка будет из старых рук? В конце концов, Драм и Тирот попали сюда именно благодаря тому, как описал это место мастер Робинтон. Но Драм и Тирот очень опытные. Таких мест мало. Джексон страстно захотел выздороветь и поближе подобраться к удивительной горе. Он хотел быть первым. Сколько ему еще болеть?